мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего. Мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего. Меня убивает то, что делает других сильнее. А то, что не убивает, режет больнее вдвойне. Но есть то, что сильнее портит мое настроение. Мой дед плакал, когда смотрел фильмы о войне. Снова ведет в никуда холодная вода. Смысл потерян не найдешь нигде и никогда. 2009 весна, губительная тишина. Мой дядя тогда увез все его награды и ордена. Было ощущение, что что-то от меня оторвали. Силы отобрали и в багажник запихали. Ближе к вечеру он уезжает, до встречи. Дело сделано и делать больше нечего. Делать больше нечего. И делать больше нечего. Мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего. Мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего. Я всегда знал, что в жизни нет порядка. Но это не лезло и не лезет ни в какие рамки. Никогда и ничего не проходит. Гладко. Справедливости ищешь, строишь песочные замки. Для кого-то история, для меня воспоминания. Каждый раз, когда встаю на минуту молчания. Для кого-то слишком сложно, для меня все просто. Прошло 2 года, сейчас ему было бы 90. Ничего не изменить, приходится мириться. Но нельзя держать в себе то, от чего не спится. Вспоминаю, и глаза начинают слезиться. Крест, галстук черный и белая рубашка истится. Мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего. Мозг отключается ближе к вечеру. В голове ничего не держится по-прежнему. Внешность обманчива, сущность изменчива. Сигаретная пачка и делать нечего.